моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами. И все давно уже друг друга прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна, и дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? Нина. И наша жизнь, сколько не хожу в штаб полка, сколько на Нину не смотрю, она не замечает. А свои штабные говорят с ней просто. Нина, дай кружку. Что, милая, устала? Давай покурим. Здорово, Ниночка. Вот еще раз увиделись. И обнимают ее. Она подаст кружку, улыбается, курит, сидит на ящике и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки. Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они свои. Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника. Дон, я Москва. Прием. Дон, я Москва. Как слышно? Прием. Здорово, Нина, говорю я развязно. Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо, это так неожиданно. Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием. Она снимает наушники. Садись, вояка, отдыхай. Некогда, говорю я, и сажусь на нары. И смотрю на нее. Она смеется. Ну, чего уставился? Так, давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас на батарее женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет. Она снова смеется. Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвостунов. Ты приходи к нам. Куда это? На батарею. Чайку попьем. Посидим, покурим. Посидим, покурим. Смеется она. Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый. Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется. Хочешь, чайком напою? Я чай не пью, говорю я. И усмехаюсь. А, понимаю, говорит Нина. Ты к спирту привык. Привык, не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться. Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется. Чудак ты. У нас разведчики такие ребята, а от чая не отказываются. Ну и чудак ты. А я приду к вам на батарею. Ладно? Посидим, покурим, а? Да? Да. А у тебя глаза хорошие. У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой. Бред. И все-то ты врешь насчет спирта. Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых, серых, насмешливых. Выходят какие-то люди, топают ногами, говорят разные слова. А я слышу: «Дон, Дон, у тебя глаза хорошие. Перехожу на прием, прием. От лейтенанта Буракова спрашивают меня?» «Так точно. На-ка вот». Я беру бумагу, кладу ее в карман. Иду к Нине. «Так ты придешь?» «Куда?» «А, на батарею? Посидим, покурим, да?» «Приходи». «А я не курю ведь», — смеется она. «Так, посидим, да?» «Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь?» — слышу я за спиной. «Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шангин, — и тишина мне не в радость. Но не радует она меня». Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками. «Отпускай меня домой 4 дня. Кварели, мой дом. Принесу разные пурмарили, еда, вино, хачапури, лобио. Этот каша уже нельзя». Лейтенант смеется. «А кто воевать будет?» «Я буду», — клянется Гургенидзе. «Кто будет?» «Я буду. Пока здесь война нету». «А как же ты добираться будешь?» «Что? Как поедешь?» Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением. «Давай отпуск. Сделаем». Комбат смотрит на нас. «Ну как, отпустим?» «Да видите, какое дело, товарищ лейтенант», — говорит Шангин. «Отпустить бы можно. А вдруг начнется? Как же без такого связиста?» «Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя». «Зачем не можем?» — волнуется Гургенидзе. «Можем. 4 дня войны нету. А ты, Гургенидзе, сходи к немцам. Спроси, когда начнут. Может, и можно поехать», — предлагает Сашка Золотарев. Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой: «Эй!» И сам смеется. И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.